Муттаро швырнул почти обеспамятевшей женщине окровавленный платок, потом начал хлестать другую сестру, присевшую на пол, пока она не упала обессиленная, истомленная. Теперь только он прекратил кровавую сцену и бросил несчастным сорванные с них платки. Они могли поблагодарить судей, что были посланы только в хрустальную залу. Быть может, потому что они были молоды и прекрасны, их не отправили в отделение для пытки, находившееся в подземельях инквизиционного дворца. Наказание, только что перенесенное ими, было игрой против того, что их ожидало бы там. Сгорбленные, съежившиеся от боли, несчастные монахини старались прикрыть свою наготу, а затем ускользнуть вон и оставить Санта-Мадре. В то время как принц Франциско де Ассизи все еще смотрел на графиню Генуэзскую, к нему подошел патер Мерино. Черная занавесь, со всех сторон плотно закрывавшая хрустальную залу, снова задернулась, и принца увели от восхитительной Юлии, которая теперь могла иметь неограниченную власть над влюбленным принцем, если и впредь сумела бы пользоваться ею и надлежащим образом эксплуатировать ее. В то, что у нее для этого доставало расчетливости и испорченности, что она даже намеревалась это сделать, мы уже вполне можем поверить. В монастырском саду она заметила воспламененного любовью принца и знала, что он расспрашивал о ней, что он будет любоваться ею. С холодным удовлетворением принимала она жадные взоры маленького Франциско, как ей угодно было называть его. А теперь с насмешливой улыбкой вышла из хрустальной залы в темные коридоры дворца. «Какой-то незнакомый человек ждет тебя у монастырских ворот, сестра», — шептал сопровождавший ее монах. «Он одет в черный плащ, в черную испанскую шляпу. У него рыжая борода. Жозе, брат великого Серано», — тихо проговорила она, — «превосходно». Она поспешно пошла с проводником по темным коридорам, затем по монастырскому саду и по колоннаде. Привратник отворил маленькую дверь в стене, и Айя, закутавши плечи и лицо, вышла к ожидавшему ее Жозе. «Принесли ли вы известие об Энрике? Знаете ли вы, где Аццо?» «Все знаю, нетерпеливая союзница. Они найдены». Жозе после долгих трудов наконец отыскал след. «Так говорите же, где я могу найти их? Ведите меня к ним». «Пойдемте со мною, увидите обоих. Славная парочка! Клянусь вам честью!» «Вы думаете, я шучу?» «Как же, ошибаетесь!» — говорил Жозе, рассчитывая, что каждое слово его глубоко поражало напряженно слушавшую Аю в самое сердце, полное горячей, страстной любви к Аццо. Жозе поспешно шел по улице Фобурго рядом с Айей, мучимой ревностью и ожиданием. Они направились к роскошной Пуэрто-дель-Соль, освещенной лунным светом, где мадридская аристократия наслаждалась прохладным ночным воздухом, прогуливаясь пешком и катаясь в изящных экипажах, так что улица делалась похожую на Корсо. Жозе схватил руку Айи и потянул ее в тень дома, откуда они могли ясно рассмотреть всех проезжающих и проходящих. Вдруг он вздрогнул. «Они едут», — сказал он. «Подойдите сюда. Вот отсюда вы можете видеть их, прекрасного цыганского князя и бледную Энрику». Приближался экипаж с четверкой великолепных породистых арабских рысаков, которые грациозно и бодро везли легкую коляску.